Уже подплывая ближе, мы наконец разглядели растительность в этом месте. Большие деревья с разного цвета листвой. Остров был очень красочный, а ярко светящее солнце придавало этому месту еще больше красоты. «Ну, что еще одна пьянка?» — с усмешкой спросил Норд. «Да иди ты», — фыркнул Зара. «Ну, я не против, только без вина», — ответил Чарли, резко появившись рядом со мной. Я пожал плечами. «Посмотрим, я вполне не против продолжить. Ха-ха-ха, тогда решено, нажремся». «Аркх!» Зара зарычал и еще дальше отодвинулся в тень. «Ха, в этот раз пригласим милых дам, не все ж капитану одному наслаждаться», — усмехнулся Чарли. Норд кивнул. «Точно, не терпится попробовать местных обитательниц. А разве ты уже не нашел свою женщину на этом, Гилда? Как его там? Ну, я уже не слушал их болтовню, а с улыбкой всматривался в дальний остров. Не то чтобы я не хотел поговорить о женщинах, просто, КХМ, это могло быть довольно опасно. К тому же, сейчас я чувствовал странную силу, словно что-то звало меня, это ощущение было вполне знакомым. Этот остров был непростым. Паниглиф, ХММ, какой из них? Я не знал точно, но надежды на указатель не было. Все же он был столь редок, как он может оказаться на простом непримечательном островке. Ну, неважно, я просто нутром чую, что там будет весело. Мысленно усмехнувшись, я вдруг заметил вдалеке кое-что очень знакомое, а точнее, довольно знакомый корабль. Он был прямо у архипелага, а присмотревших к веселому Роджеру, я точно понял, кто это. Ха, вот это да, как неожиданно. Теперь, я еще больше ожидал нашего прибытия в это любопытное место. Глава 170. Уже на подходе к берегу, остальные члены команды наконец показались. Забавно было видеть слегка потрепанных Робин и нами со смущенными лицами. Как только они вышли, то быстро убежали. Хотя, по их виду, конечно, было понятно, чем они занимались. После появился Санджи, и довольно меня удивил. «Капитан, черт, я так тебя уважаю!» Со слезами на глазах, Санджи обнял меня и похлопал по спине. Я, конечно, от такого впал в легкий ступор. Сразу после этого показалась Илья, а после, мы наконец пришвартовались у одного из островков. Как раз в том месте, я и заметил ее корабль, императрица пиратов. Было, конечно, большой неожиданностью, что она сюда прибыла. Я вообще не понимал, как она смогла найти сюда путь. Было ощущение, что меня кто-то сдал. Вот только даже я не знал, куда мы держим путь. Поэтому сделать что-то подобное было трудно. Все же мы воспользовались логпасом, и правильно просчитать маршрут может только кто-то очень опытный в этих местах. Хотя, есть у меня странное чувство, от непримечательного кораблика рядом с судном Хэнкок. Это был небольшой кораблик, с простым белым флагом. Просто маленький баркас, не больше. Но это еще сильнее заставляло удивляться, все же в новом мире, кто-то на таком хлипком суденышке просто так не сможет плавать. Это должен быть кто-то довольно сильный и, скорее всего, не фруктовик. Хотя, может и фруктовик, но очень рискованный тип. Таких в новом мире немного на самом деле. Я слышал некоторые слухи о Шанксе и его членах команды. Вроде как среди них есть фруктовики, но не все они такие. Ко всему прочему, некоторые слухи об Эльбафе были довольно странными. Рыжеволосый был очень подозрительной личностью. Хотя, то, что он злодей, я бы в это точно не поверил. Скорее он, какой-то нейтрал. Из раздумий меня вывел голос Норта. «Эй, Кэп, ты идешь?» Корабль закрепили, так что можно было наконец отправляться на берег. Я спокойно кивнул и, накинув свой плащ, потопал к остальным. Нами бросала на меня косые взгляды, а Робин заинтересованно осматривал островок. А вот Санджи, похоже, полностью переключил все свое внимание на Алию, отчего девушка постоянно краснела. «Ну, почти что идиллия, осталось только нажраться Норту, а Чарли начать играть веселую мелодию. В этом чудном месте, на этом светлом островке, услышав красивое пение, я только покачал головой. Ну, разумеется, оглянувшись об сторонам, я сразу понял, что Саргон снова куда-то делся. Этот старик прямо как его кот, вечно куда-то девается. Хотя, не все было как обычно, Зара с Нортом не ссорились, а от чего-то даже смеялись. «Ну, я пойду, осмотрюсь, будь аккуратней». Робин поцеловала меня в губы и быстро убежала вместе с Ильей. «А как же я?» Санджи заметил, что все расходятся, а затем вздохнул и подошел ко мне. «Слушай, Кэп, я, пожалуй, тоже прогуляюсь, пока ты и тут всех женщин не разобрал. Ха, неужели ты обиделся?» Санджи вздохнул. «Эх, в любви не стоит смотреть по сторонам. Поэтому, теперь я буду брать с тебя пример, капитан. Ну ладно, Санджи чуть кивнул мне и Нами. Ну, я пошел. Нами прислонилась ко мне поближе и тихо спросила, а чем мы займемся? Я опустил голову и взглянул на это милое побагровевшее личико. Глаза девушки так прекрасно блестели, а легкий румянец на щеках делал ее такой очаровательной. Улыбнувшись, я ответил, какие у тебя планы? Может, устроим свидание? Заинтересованно и чуть смущенно спросила Нами. Я покачал головой, не вариант, на острове Хэнкок, так что... Что, та самая Хэнкок, императрица пиратов и твоя первая? Да-да, это она. Я не особо опасался нашей с ней встречи, но вот ее реакцию на Нами было трудно предсказать. Хоть она и без ума от меня, кто знает, как она отреагирует в этой ситуации. Я уже помню один конфликт между двумя девушками, а зная характер Хэнкок, но у Нами было похоже совсем другие мысли. Отлично, я хочу увидеть ей. Я чуть вспотел и отошел в сторону. Ну, удачи. И тут же сбежал. Нет, я не сбежал, а скорее просто решил проветриться, так будет яснее. Не то чтобы меня это беспокоило, просто женские разборки меня нервируют. А вот подраться с Кайда запросто. Может, даже здесь найду кого-нибудь стоящего. Вытерев холодный пот со лба, я тихим шагом облегчен потопал, куда глаза глядят. Вообще, этот архипелаг был довольно странным из-за своих громоздких деревьев и формы островов. В остальном же, это даже чем-то напоминало Сабади. Все островки были заселены и кругом сновали туда-сюда люди, вообще не обращая на меня внимания. Остров процветал, и все проходящие мимо меня выглядели вполне нормально. Даже на месте, где мы остановились, была обычная верфь. Пройдя мимо нескольких магазинчиков, я наконец нашел нужное мне место. С Хэнкок я решил поговорить попозже, а вот выпить перед этим не помешало бы. На мое удивление, когда я вошел в бар, мне не встретились Зара и Норт, а просто толпа пиратов. Хотя, как только они увидели мое лицо, черт, морской дьявол, это же морской дьявол, уходим, парни, пока не стало хуже. Буквально за несколько минут бар покинули почти все. Оставшиеся были либо слишком пьяны, чтобы понять ситуацию, либо настолько пьяны, что не могли волочить ногами. Вероятно, даже те, кто не знал обо мне, решил уйти на всякий случай со всей толпой. Конечно, был еще кое-кто, у кого хватило духа остаться. Простой с виду старичок в серебристом плаще. Все бы ничего, но он уж слишком привлекал внимание. Не только его аура была ужасающе спокойной, но я почувствовал еще большее. Его дух, его воля, это было что-то опасное. К тому же, огромный топор, лежащий на стуле по левую руку от него, заставлял сразу понять, что этот тип опасен. Даже я чувствовал от него огромную мощь, возможно, даже уровня адмирала, а может и выше. Топор был не особо изысканный и не выглядел богато, просто огромная серебряная секира, с некоторыми потертостями и сколами на лезвии. Но при всем при этом, я точно чувствовал, что этот топор не просто какая-то секира, этот артефакт обладал холодной и сильной аурой, словно живое оружие. Пялиться долго я не стал, мне был любопытен этот тип, все же в новом мире подобных ему слишком мало. Так что, отведя взгляд от его плаща, закрывающим весь обзор, я спокойно подошел к барной стойке и присел по правую руку от него. Взглянув на улыбчивого толстячка бармена, я спокойно сказал, «Будь добр, налей мне рому». «Спасибо, принято». Уже через несколько секунд рядом со мной оказался большой бокал хорошего пойла. Свежий запах рома ни с чем не спутать. Самая отпадная пиратская выпивка, да и валит на повал, ха-ха. Хотя, вначале к ней было трудно приспособиться. Как раз в этот момент, старик рядом со мной решил завести разговор. Глава 171. Старик поднял руку и показал два пальца бармену. Два кровавых аквавита, пожалуйста. Его голос был довольно грубоват, но не скажешь, что его обладатель старик. Единственная причина, почему я решил, что он старик, это из-за его рук. Но теперь, я даже начал немного сомневаться. Просто высокий и худой мужчина в плаще. Как раз в этот момент он повернулся ко мне и спросил, так значит, это ты, знаменитый морской дьявол? Когда его глаза сверкнули кровавым цветом, мужчина тут же скинул с себя серебристый капюшон. Под ним оказалось и вправду лицо старика с легкой седой щетиной, но что странно, его длинные золотые волосы вообще не были седыми, а выглядели как чистое и блестящее золото. Из-за тускло освещенного бара, они выглядели еще ярче, будто светились. Его лицо было вытянутым, как и все тело, мужчина был заметно выше меня, почти на целую голову. Хоть он и горбился, но его рост определенно выше любого в нашей команде. Чуть улыбнувшись на его вопрос, я ответил: «Это я, но, можешь просто звать меня Мор». «Ха-ха, отлично, Мор». Подвинув мне стакан красной выпивки, он поднял свой и громко сказал: «Выпьем за встречу». Я улыбнулся и также поднял бокал, затем мы быстро выпили. «Ха-ха, славная выпивка. За три десятка тут так ничего и не изменилось». Старик засмеялся и попросил добавки. Пока бармен наливал, я спросил: «Обо мне ты знаешь, а как мне тебя звать?» «Хэймэм, ну, просто зови меня Йон». В ту же секунду он осушил очередной стакан. Но как только я услышал это имя, я вдруг кое-что вспомнил и пораженно спросил: «Погоди, Йон, разве это не имя серебряного топора?» Чуть отклонившись и взглянув на серебристую секиру старика, я, конечно же, сразу все понял. Тот тоже не отпирался и коротко кивнул. «Так и есть, парень. Один взмах моего друга и вместо одного острова, их станет два те-ха-ха-ха. Хотя, староват я уже для такого». Я запрокинул еще один стакан и чуть скривился. «Но наша встреча ведь не случайна. Сомневаюсь, что ты вдруг решил выпить прямо рядом со мной». Йон тут же расхохотался и ударил кулаком по столу. «Дурила, наливай реще». Бармен вздрогнул и начал быстрее наливать. Йон повернулся ко мне и с яркой улыбкой похлопал по плечу. «Конечно же, разве бывают такие совпадения? Ха, полагаю, наша встреча предрешена». Осушив еще стакан, Йон поднялся во весь свой трехметровый рост и легким движением подхватил топор. Я тут же ощутил давление, которое в тот же миг исчезло. Легким взмахом Йон засунул топор в ножны на спине и кивнул мне: «Пошли, покажу кое-что, а заодно объясню причину нашей встречи». Я осушил свой первый бокал рому и расплатился, после чего медленно последовал за стариком. Конечно, медленно было только в начале. Уже через несколько секунд старик буквально шел по небу куда-то вдаль, я не отставал и летел следом. Через несколько секунд мы прибыли к самому высокому острову, он уходил выше самих облаков и был довольно пустынным. К нему даже лестницы мостов не вело, в отличие от остальных островов архипелага, которые были соединены. Это было странно, ведь как-никак этот остров самый высокий, самый широкий и, вероятно, должен быть главным, но на деле, похоже, все иначе. Когда мы поднялись, все, что я увидел, это куча руин и множество окаменевших строений. Более того, тут не только здания превратились в камень, даже трава, деревья и даже люди. Все, здесь буквально все было обращено в камень. Ни единого движения ветра, ничего, словно в этом месте остановилось время. Первой в мыслях у меня всплыла Хэнкок, но я быстро отмел эту идею. Ее фрукт определенно не был настолько силен. К тому же, может ли совершить что-то подобное дьявольский фрукт? Если и может, то его обладатель настоящий монстр. В какой-то момент Йон наконец остановился и осмотрелся. Затем повернулся ко мне. «Как тебе? Довольно мрачное местечко. Это же не твоя работа?» Старик покачал головой и криво усмехнулся. «Нет, это им, им». В этот момент Йон подошел к застывшему в камне дереву и чуть коснулся его. Но как только он это сделал, то мгновенно рассыпалось, словно пепел. И тут до меня дошло: это вообще не камень, просто настолько застывший пепел. Но как, разве такое вообще возможно? Почему он не развеялся? Хотя, если здесь нет ветра. Заметив мой взгляд, Йон чуть улыбнулся и грустно вздохнул. Это результат чистки, которую устроил им. Ты не замечаешь ничего необычного в этих людях? Подойдя вплотную к ближайшему человеку, я заметил некоторые странности и различия с простыми людьми. Все было почти так же, разве что они обладали крыльями и довольно большими, в отличие от тех же на небесном острове. Как раз в этот момент Йон подошел ко мне и снял свой плащ. В то же мгновение из-за его спины вдруг раскрылось большое черное крыло, и я сразу все понял. «Так это твоя раса?» Старик кивнул. «Да, но это не мой дом, а всех этих людей я не знаю. Я родился намного позже их смерти. Как ты уже понял, это уже просто пепел. Тогда почему они все еще не рассыпались?» Накинув плащ, Йон спокойно ответил: «Простым людям сюда не добраться, только сильные способны, а не рассыпались они потому, что находятся в особом поясе облаков. Этот архипелаг, как и многие другие в новом мире, познали чистку, но осталось всего немного подобных нетронутых мест. Видишь ли, чистка подразумевает под собой очищение. На словах звучит хорошо, но на деле это просто истребление целой расы. Вот что такое великая чистка». Со вздохом Йон продолжил: «Это как раз и отличает ее от вызова пяти. Остров даже не страдает, а только его обитатели. Сам посмотри, сосредоточив силу в кулаке, Йон резко ударил. Волна от его удара мигом снесла большой слой пепла. Как только пепел был снесен, под ним показалась чистая земля и трава, полная жизни. Нижние острова уже очищены самой природой, но этому месту повезло меньше. Таких остались единицы. Все было полностью очищено. Понятно, я вздохнул. Эта ситуация была похожа на то, что случается после извержения вулкана. Все умирает, но затем вновь возрождается. Йон кивнул и вновь накинул свой плащ. А где второе крыло? Поинтересовался я. Второго у него, похоже, не было. Чуть улыбнувшись, старик ответил. Я расскажу, только сначала дослушай все. Есть вещи, которые ты обязан узнать, прежде чем продолжать путешествие. Глава 172. Снова совершив недолгий перелет, мы остановились на Большой Поляне, но в отличие от всех остальных мест на этой земле, здесь росла зеленая трава и цветы, это место было наполнено жизнью. Но то, что заставило меня заметно удивиться, это большой красный камень правильной квадратной формы в середине поляны. Я перевел заинтересованный взгляд на старика и спросил, как он здесь оказался. Я принес, знаешь, после событий в Долине Богов, это было необходимо. Задумчиво взглянув на Паниглиф, Йон начал рассказа. Я начну с самого начала. Это также довольно важно. Очень давно, когда люди даже и не знали о последнем острове, который Роджер прозвал Лавтейл, пиратская жизнь была проще. Никаких тебе Йонка, никаких шичибукаев. Уже после того, как появился первый король пиратов, Голде, Роджер, настали тяжелые времена для обычных пиратов и для искателей приключений. Но это скорее официальная версия, в которую многие верят. Видишь ли, все началось раньше, во времена, когда был найден первый артефакт прошлой эры. Не сомневайся, даже тогда правительство ограничивало людей, путешествующих по новому миру. Чуть вздохнув, Йон добавил, «Я не стану посвящать тебя в истории пустого столетия, ты о них еще узнаешь, когда прибудешь на последний остров. Начну я с других событий». Устроившись поудобнее на траве, Йон продолжил, «Я обладаю особым фруктом, позволяющим мне проникать далеко в мир и видеть события. Я стал всевидящим человеком. Более того, это лишь часть силы моего фрукта. Мой же топор – это древний артефакт. Конечно, не такой сильный, как три величайших. Плутон, Уран и Посейдон, но в ближнем бою он также ужасает. Я получил его, будучи еще ребенком, когда впервые вышел в море. Но ты должен знать, что в тот день в море я выходил не один, а со своим названным братом, Робс де Шибиком. А во, от этой истории я слегка обалдел». Криво усмехнувшись, Йон продолжил. «Видишь ли, старину Рокса любит выставлять злодеем, но он был не так плох, как о нем думали, веришь ты мне или нет. Он собрал худших и сильнейших, это правда. Но это было как раз для того, чтобы держать их под контролем, ну а еще, чтобы заполучить кое-что, один ужасающий артефакт, который как раз хранился в Долине Богов. Этот артефакт отвечал за великую чистку, которая осуществляла пару раз в истории после пустого столетия. Но, в тот день случилось неожиданное. Даже собрав людей и напав на остров, нас ожидал сюрприз в лице Роджера и Гарпа. Они были сильны, это правда, но я думаю, ты бы не поверил, что их силы могло хватить на уничтожение целого острова. Я согласно кивнул, а Йон улыбнулся. Так и есть. На самом деле, в тот день случилась еще одна неожиданность, в ходе которой все мы объединились. Оказалось, что Долина Богов скрывала еще больше секретов, чем мы думали. Можно сказать, это было огромное хранилище артефактов мирового правительства. Конечно, в Маридже еще несколько, но те, что хранятся там, позволяют ему существовать до сих пор. Он буквально привязал себя к тому месту, как и всех подчиненных. Но, ты также должен знать, что каждый Гарасы, это все еще человек в отличие от Има. Ну, я отвлекся. Кашлянув, Йон продолжил рассказ. В общем, нам не повезло, мы с Роксом ошиблись, и того самого артефакта там не было. Это была просто ловушка, устроенная мировым правительством. Но, видишь ли, с рождения Рокс обладал ужасающей силой, даже Роджер и Гарп, объединив свои способности, не смогли одолеть его тогда. Пожалуй, этого Гарасы и не могли предсказать. Но, после битвы началось худшее. Полностью повергнув всех в одиночку, мой друг заметно ослаб, и это дало воле его темной стороне. Родившись ужасающе сильным, он также имел эту слабость, в тот день она решила взять верх. В конечном итоге, все свелось к тому, что остров пришлось эвакуировать. К сожалению, было уже слишком поздно. Рокс пронесся словно ураган, истребляя Тенрюбита. Не скажу, что мы и раньше такого не делали, но в этот раз все было еще хуже. В конечном итоге, своими действиями, Рокс словно пробудил что-то на острове, а после все свелось к тому, что спастись смогли лишь единицы. Роджер забрал его сына и Пониглиф, а я спас остатки команды. Гарпуже было еще хуже, он видел смерти всех своих людей и помогал нам, пиратам, спастись. Когда все наконец прекратилось, ни острова, ни моего старого друга больше не было. Вот таков он был, инцидент в долине богов. Даже мировое правительство не знает, что на самом деле случилось. Ну, а после, Роджер стал королем и все же умер, а я скрылся в тени, на одиноком островке в глубоких водах нового мира. Протяжно выдохнув, я серьезно спросил, и что же уничтожило тот остров? Пожав плечами, он ответил, я не знаю. Тогда, откуда у тебя Пониглиф указатель, если он был у Роджера? Ах, это, чуть усмехнувшись, он сказал, тот островок, на котором я скрылся, это был своего рода артефакт, доступ в который может получить обладатель ключа. Роджер дал его мне после своего возвращения и парочку историй в придачу. Хоть я и не был на последнем острове, но получил оттуда этот островок, как подарок. Вспомнив еще кое о чем, я наконец спросил, Хэймэм, а что за сын? Ты имел в виду сын Рокса? Да, парень унаследовал такую же ужасающую королевскую волю, а вот спокойный характер у него от матери. Рокс был очень импульсивным и мог совершить много глупостей. Твоя аура немного похожа на его, но в тебе нет той тьмы, что он скрывал с самого детства. Это было его проклятие, которое всегда заставляло его отстраняться от других. Услышав об этом, у меня снова появилось несколько вопросов. Например, может ли быть, что это та тьма, с которой жил Тичи, которая заставила меня помучиться в том сражении в Импелдауне? К тому же, кто его сын? Кто мог унаследовать такую сильную королевскую волю? Хотя, если только это не... На этой мысли я удивленно посмотрел на старика и быстро спросил. Не может же быть, что его сын? Шанкс, чуть улыбнувшись, он кивнул. Ты прав, он его сын. На самом деле, они довольно похожи, сын, как и отец, всегда вел свободную жизнь и хотел построить лучший мир. Именно Шанкс был тем, из-за кого появились Йонка. Белаус, Кайда и Линлин уже смогли захватить большую часть нового мира, но только после прибытия Шанкса, Йонка официально появились. Глава 173. Когда Йон завел речь о Йонка, я не сомневался в его словах. На самом деле, это был известный факт в новом мире. Йонка существуют относительно недавно, и они появились как раз почти в то время, когда Шанкс ушел из Истблю, после встречи с Луффи. Как таковой баланс сил был сформирован как раз в то время. Даже революционеры появились тогда же. Хэймэм, возможно ли, что то путешествие Шанкса и было как раз к Лафтейлу? Заметив мой задумчивый взгляд, Йон улыбнулся и кивнул. Думаю, я понимаю, о чем ты думаешь. Видишь ли, я способен увидеть многое в мире благодаря фрукту, но увидеть некоторые места все еще не способен. Благодаря развитой воле наблюдения, я даже способен немного предсказать будущее. Но, не будущее Д, его предсказать почти невозможно. Но я точно уверен, Шанкс был на священной земле. Ты мог бы подумать, что он уже был там, во времена Роджера, но это не так. Как раз около 16 лет назад, по моему мнению, он уже побывал там. Ну, а сразу после этого, появились 4 императора нового мира. Не уверен, совпадение ли это. Так или иначе, этот парень что-то знает о том месте, а координаты он вполне мог получить от Роджера. Более того, однажды я видел его в окружении Горосеев, а это заставляет меня задуматься. Странно вздохнув, он повернулся ко мне и сказал, «Пожалуй, сейчас стоит рассказать тебе об основной силе моего фрукта». Я же сейчас был не на шутку снова удивлен. Шанкс связан с этими стариками, но почему? У меня в уме крутилась куча вопросов. Этот старик сначала говорил об одном, затем о другом, а теперь вообще вернулся к своему фрукту. Чего он вообще хочет добиться? Я, конечно же, был заинтересован. Его фрукт уже позволял ему чуть ли не весь мир видеть, что же там может быть еще. Так что я тут же спросил, что это за сила? Ну, первое, видеть все, я не слышу, а просто вижу, если научиться, то можно даже читать по губам и не особо беспокоиться о звуках. Так что я все эти годы следил за миром. Я вышел именно по этой причине. Видишь ли, вторая моя сила – память. Хочешь верь, хочешь нет, но я помню буквально все, что увидел, все, что услышал или узнал. Но это не самое главное. Главное вытекающее этой силы, третья способность фрукта, сохранение воспоминаний пользователя. Когда он это сказал, я кое-что начал понимать. Ты хочешь сказать? Точно, Йон кивнул. Я способен сохранить все воспоминания прошлых обладателей своего фрукта. Те же, кто получит фрукт после меня, смогут узнать все, что узнал я и так далее. Можно сказать, мой фрукт – огромное хранилище воспоминаний и опыта. Правда, есть недостаток. Видишь ли, с каждым разом, когда я использую силу, видеть это становится все труднее. Так что последние годы я использую ее как можно реже. И вот, используя ее снова, я увидел тебя. Со вздохом Йон продолжил. Я просто хочу передать тебе некоторые знания и не загружать лишней информацией, пока Шанкс не важен, как и Рокс. Я хотел поговорить с тобой не о них, а именно о Великой Чистке. Видишь ли, это единственная угроза, что может помешать свершиться древнему плану моего предка. Я сохранил некоторые воспоминания о прошлом, я осведомлен о многом. Но, все это не так уж и важно. Важно главное, собери все три главных творения моей расы. Это единственная информация, которую я знаю о прошлом. Ты поймешь, зачем они тебе, ведь я не понимаю. Именно на Лавтейле хранится знание об этом. Но Великая Чистка – самая большая угроза, такая же, как и им. Великая Чистка может кардинально повлиять на все и временно стереть одно из трех орудий, а это будет катастрофой, ведь они все должны быть собраны вместе. Им не знают, как выглядят эти оружия, он, как и многие другие, знает лишь малую часть информации. Но я точно видел, что Чистка случится в будущем, и сомневаюсь, что ее жертвами станут люди. Думаю, несложно догадаться, какая первая раса попадет под это оружие. Я серьезно кивнул. Рыболюди. А среди них – Посейдон. Точно, об этом я и говорю. Чистка – это вынужденный шаг, который они предпримут только в случае серьезной угрозы или в ситуации жизни и смерти. В отличие от остальных, я точно уверен, они хорошо осведомлены о предназначении этого оружия. Уничтожать целую расу просто так никто не станет, но в крайнем случае они так и поступят. Об этом оружии я вполне осведомлен, и ты должен знать, что его нельзя просто взять и использовать десятки раз. Его применяли уже не единожды, и результат можно увидеть по лицам этих стариков. Оружие буквально забрало их жизненную силу. Тяжело вздохнув, Йон встал и сказал, «Вообще, это все. Знай главное, как только они активируют силу оружия, что уничтожило это место, то горосы и превратятся из обычных старичков, сидящих в замке, в страшных воинов прошлого. Ну, а им, насчет этого ублюдка, я даже не уверен, что он заперт в замке. Из оставленных воспоминаний, я знаю, что Джой Бой использовал что-то для того, чтобы запереть его там, но сейчас я в этом не уверен. Когда я услышал имя Джой Бой, то снова удивился. Я помню мангу, это имя там мелькало, особенно на том панеглифе на земле рыболюди. Кто же он, и как он связан с пустым столетием? Сейчас я мало что вообще понимал, столько информации. Черт, как я понял, старик хочет, чтобы я достиг какой-то странной цели и нашел оружие древней эры. Но, я даже не думал об этом. Все, что я хотел, это стать королем пиратов, а теперь, тут еще какое-то странное дело. Я знал, что у этого мира есть трудная история, но я хотел узнать о ней на лавте, или мысленно решив, я серьезно спросил. Так значит, ты хочешь, чтобы я нашел эти оружия и с той информацией, что я найду на лавте, или что-то сделал с ними? Йон улыбнулся и кивнул. Почти так, я не совсем этого хочу, скорее просто надеюсь. Я знаю только, что эти оружия помогут построить новый, лучший мир, без мирового правительства и Тенрюбита. Мы с Шибиком всегда ненавидели их, а после съедения этого фрукта, все, что я мог, это просто наблюдать. Теперь же появился ты, и я наконец могу рассказать тебе обо всем. Я не надеюсь, что ты исполнишь это, скорее воспоминания прошлых владельцев моего фрукта верили в то, что предназначенный человек исполнит волю Джой Боя. Ну, я, пожалуй, тоже в это верю. Более того, я готов помочь во всем этому человеку. Хоть я и стар, но я все же могу сражаться, так что если ты не против, я помогу найти тебе все три оружия и останусь в твоей команде. От такого предложения я немного обалдел, а затем взял себя в руки и хмуро спросил. Старик, ты в курсе, что вообще не вызываешь доверия? Ты плавал на корабле одного из самых жестоких пиратов, а теперь просишь найти меня страшнейшее в мире оружие, для какого-то странного дела. Это все выглядит как ситуация, в которой я найду, что тебе нужно, а затем отправлюсь кормить рыб». Йон пожал плечами и криво усмехнулся. «Согласен, странновато все выглядит, можешь не брать меня в команду. Хотя, помнится, ты взял Саргона, а ведь он тоже плавал со мной на одном корабле. Ну да, в отличие от тебя он просидел полжизни в Импелдауне». Отведя взгляд, Йон вздохнул. «Я понимаю, он остался на корабле до самого конца. Как бы я его ни уговаривал, но он так и остался там. Я и не думал, что он сможет пережить это, да еще и вернуться к пиратской жизни». Взглянув вдаль, Йон покачал головой. «Тебе решать, брать меня или нет, но Паниглиф я оставлю, он тебе сейчас нужнее». Глава 174. На самом деле, взять в команду Серебряного топора было, конечно же, очень соблазнительным предложением. Я даже представить не могу, насколько огромная сила у этого старика. Возможно, он даже на уровне Йонка. Взять его в команды было бы неплохо. Конечно, он немного мутный тип, но ведь он принес мне Паниглиф. Да и не особо он настаивает на вступлении в команду. Ну, не такой уж я недоверчивый человек, который будет трястись по разным глупостям. Если хочет в команду, то я мог бы и принять его. Хотя, может, это часть его злодейского плана. Все же его фрукт уж очень необычный, кто знает о его настоящих особенностях. К тому же, проверить его слова тоже нельзя, по крайней мере пока. Ну, даже если и так, тогда и буду думать об этом. Отказываться от такого союзника было бы глупо. К тому же, он знает довольно много, так что он будет точно полезен. Про того же Има, я вообще впервые слышу. Не то чтобы я прям поверил его истории, но она казалась очень правдоподобной, так что я решил поставить на доверие к нему. Ладно, я тебе верю. Очень надеюсь, что не зря. Можешь собирать вещи, теперь ты часть команды Кровавой Звезды. Ха, ну это хорошо. Рад, что ты передумал. Пиратская жизнь, как же давно я не ощущал этого. Засмеявшись, Йон погладил свой топор. Да и мне наконец хочется закончить всю эту историю, что вынашивали прошлые обладатели моего фрукта. Уж поверь, помнить каждый момент собственной жизни еще то дерьмо. Если этот идеальный мир существует, то почему бы не принять участие в его создании? Может, я наконец обрету мозги, как у нормального старика, и обзаведусь склерозом? Хе-хе-хе. Улыбнувшись старику, я кивнул. Ладно, тогда я заберу Паниглиф. Дерзай. Вытянув руку, я быстро покрыл огромный красный камень силой тьмы и втянул его. Прижатая к земле трава наконец была освобождена. Развернувшись к старику, я наконец решил спросить еще кое-что. «Барах Энкок, ты случайно не знаешь, что забыла здесь моя милая императрица пиратов?» «Хо, заметил-таки. Признаться, я не горел желанием сопровождать эту заносчивую девушку. Но, когда зашла речь о тебе, ее словно подменили. Хе, ну, я хоть и прожил полжизни в одиночестве, но вещи понимать не разучился. Так что я решил привести девушку к ее дорогому возлюбленному. Все же эта история была слишком необычной. Как они вообще могли просто встретиться? Амазон Лили вообще не в этой части Гранд Лайн. Эти двое не могли просто взять и столкнуться. К тому же, этот мир так огромен. Бывают ли вообще такие совпадения с кем-то кроме Луффи? Чуть прищурившись, я спросил у старика. Что-то подозрительно это. Как вы вообще встретились? Эй, капитан, не подумай, мы правда встретились случайно. Эта девушка искала тебя, а я как раз причалил на Синьяр. Ну, там мы и пересеклись. Она хотела пнуть меня, но... Что, но... Йон почесал затылок и улыбнулся. Ну, я довольно крепкий парень, так что она ушибла ногу. Ха, серьезно? Я засмеялся. Черт, хотел бы я на это посмотреть. Ну да, ничего смешного. Эти разъяренные женщины чуть меня не пришибли. Но эта девушка вдруг их остановила и упоминала тебя. Конечно же, я решил вставить свое слово. Ну, а затем мы вместе отправились сюда. Я примерно понял твой маршрут еще когда использовал фрукт. Так что день назад мы прибыли. Вздохнув, я развернулся. Понятно. Вот только о чем мне с ней говорить теперь. Я даже и не думал, что мы встретимся до времен, пока я не найду One Piece. Пожав плечами, Йон прыгнул в воздух. Тут я тебе не советчик, капитан. Полагаю, не каждая девушка отправится следом за возлюбленным. Особенно императрица пиратов. Махнув рукой, Йон развернулся и сказал. Я тогда пойду встречусь с Саргоном, раз мы теперь в одной команде. Когда серебряный топор исчез, я вздохнул и уселся на землю. Да уж, и как мне быть? С одной стороны, я должен взять ответственность, а с другой, КХМ, ну да, раньше я так не делал, ХММ, ну, выбора у меня немного. К тому же, В прошлом мире я не заводил отношения, и это не из-за нехватки совести, а скорее по простым причинам. Я был слаб и не особо богат, да и был занят важным делом, и мне было не до женщин. Сейчас же, я вполне способен защитить тех, кто мне дорог. Да и Хэн как великолепная девушка, как бы я ни хотел быть с ней. Просто я чувствую себя немного не в своей тарелке. Все же после нее у меня было множество женщин, а теперь я вообще почти что остепенился и обзавелся постоянными партнершами. Конечно, мы и не были в отношениях, так что назвать это изменой трудно. Вздохнув, я встал и хмуро взглянул на небо. Все же три девушки, да, неплохо, хоть и немного странно. Как она вообще воспримет это? Робин и нами вроде были не против, но Хэнкок довольно властная с другими. Это она со мной будет нежной, кто знает, как все повернется при встрече с моими новыми девушками. Я бы хотел их всех. Ай, к черту, будь как будет. Махнув рукой, я мгновенно переместился на Нижние острова. Распространив волю наблюдения, я быстро стал искать ее. Раз она пришла, то как я могу заставлять ее ждать? Даже если она разозлится, то я должен принять это. Все же я виноват. Хоть я частенько вспоминал о ней, но ни разу не пришел. Думая об этом сейчас, я странно себя чувствовал. С одной стороны, я просто хотел мирно плавать и, обойдя весь мир, снова встретиться с ней. Но, с другой стороны, я будто сбежал. Что, конечно, было мне свойственно. После минуты поиска, я таки подобрался к знакомой ауре. Ощутив ее своей волей, я непроизвольно улыбнулся. Она стала заметно сильнее, ее королевская воля определенно выделялась. «Ладно, пора нам встретиться, Хэнкок». Улыбнувшись, я тут же переместился на дальний островок. Именно в этом месте остановилась команда амазонок. Я уже очень близко ощущал ее ауру, я даже с закрытыми глазами спокойно мог отличить ее от множества других. Чуть усмехнувшись, я взлетел в воздух и медленно направился к ее комнате. Хэнкок остановилась в довольно любопытном месте. Это был целый дворец, с несколькими павильонами. Судя по всему, амазонки захватили это место. Пираты, что с них взять? Где как ни во дворце должна жить императрица? Хотя она была все так же одна в своей комнате, а старуха Нён, похоже, решила не плыть с ней. Конечно, ее сестры были как всегда рядом, охраняя ее покои. Глава 175. Уже подойдя ближе к покоям Хэнкок, я вдруг ощутил кое-какую странность. Едва заметная до этого аура, которую я воспринял как ауру кого-то насекомого, вдруг изменилась. Она в мгновение ока стала аурой человека, и я сразу понял какого. Вот хрень. Мысленно выругавшись, я замер в воздухе. Я четко знал, чья это аура. Только нами была способна на такое благодаря своему фрукту. Вначале, она была способна скрыть себя, став невидимой для глаз, а затем научилась скрывать и свое присутствие. Все дошло до того, что даже обладатель сильной воли наблюдения почти не сможет засечь ее, если она этого не позволит. Можно сказать, ее фрукт развивался так же, как и плоды многих других фруктовиков. Это было не пробуждение, скорее новый уровень силы фрукта или как-то так. Даже у Норта вроде что-то похоже появилось. В основном все фруктовики со временем учатся использовать больше способностей своих дьявольских плодов. Способность была очень опасной в руках врага, а для моей милой воровки вообще была настоящим даром. Воровать ей стало определенно легче. Даже я был способен засечь ее, уже тогда, когда она будет в паре метров от меня. Что до других, они просто не будут способны на это. Все же моя воля была на уровне Йонка, а простым обитателям Гранд Лайн, вероятно, встреча с нами может плохо кончиться. Довольно опасная способность, и, вероятно, это истинная сила фрукта невидимости, абсолютная невидимость, даже для мастеров воли наблюдения. Конечно, у фрукта были все те же слабости, нами может и становилась невидимой, но ее вполне можно было засечь по запаху или шуму. Но с ее навыками она быстро смогла избавиться от любых звуков. В общем, фрукт оказался намного лучше, чем я о нем изначально думал. Я не решался действовать, так как нами только показалось в комнате Хэнкок, но странным было отсутствие какого-либо шума. Я подлетел немного ближе и прислушался. «Аво, ты меня так легко узнала», — удивленно произнесла нами, стоя недалеко от Хэнкок. Сама же императрица была слегка шокирована такому появлению. Рыжеволосая появилась ни с того ни с сего прямо посреди ее комнаты, и самое жуткое было в том, что Хэнкок даже не почувствовала ее движений. Но когда императрица увидела лицо этой девушки, она, конечно, тут же поняла, кто это. Вначале Хэнкок обрадовалась, все же появление нами означало появление и остальных из команды Кровавой Звезды, а главное появление его. Вот только ее разозлило такое наглое отношение. Вломиться в покои императрицы без предупреждения – это было слишком грубо. Да и у Хэнкок была легкая неприязнь ко всем девушкам на корабле Мора. То, что Хэнкок еще не напала на нее, было довольно странно. Когда Нами начала рассматривать императрицу пиратов, та, конечно же, также начала оценивать девушку перед собой. В этот раз Хэнкок была довольно откровенно одета. В отличие от своих прошлых платьев, девушка облачилась в довольно открытый наряд. Короткая рубашка, длина которой оканчивается чуть ниже груди, была полностью не застегнутой, а просто завязанной в узел, открывая чудеснейший вид на два прелестных холмика без какого-либо белья. В остальном, на императрице были надеты очень коротенькие темные шортики, которые были скорее похожи на трусики. Ее идеальные ножки украшали пара длинных сапог выше колен, каблуки которых были обшиты чистым золотом. На своих нежных руках императрица носила множество драгоценных перстней и браслетов. Выглядела она великолепно. Наблюдающий из тени Морош слегка замер, когда увидел ее в таком виде. Что-что, а одеваться Хэнкок всегда умела. КХМ, не время пялиться, что же теперь будет? Мор довольно сильно нервничал. Все же девушки молча разглядывали друг друга почти минуту, и между их взглядами было явное напряжение. Одно неверное движение, и точно случится что-то опасное. Да уж, стоило мне с самого начала поторопиться, кто знает, что ей скажет Нами. Пока Мор напряженно следил за ситуацией, девушки даже не подозревали, что мужчина подглядывает за ними. Их больше интересовало другое. «Хаэм, отличная личика, неудивительно, что ты ему понравилась», — произнесла с усмешкой рыжеволосая. У Хэнкок чуть дернулись уголки губ, и она холодно ответила: «Ты тоже довольно ничего, не так хороша, как эта императрица, но сойдет». «Ох, сойдет, да, не думала, что такие девушки в его вкусе. Конечно, я не сомневалась, что твоя грудь будет огромной, но похоже, у тебя и язык довольно длинный». Между девушками уже заметно похолодел воздух. Хэнкок не была глупой, она уже поняла, что женщина перед ней точно заинтересована в ее мужчине, и пришла она сюда не просто так. «Чего ты добиваешься? Хочешь оскорбить меня, или нарываешься на драку?» Нами слегка усмехнулась. «Ох, кому нужны сражения? Я просто пришла обсудить кое-что». «И что же?» «Мое капитана, конечно». У Нами резко сползла улыбка с лица. «Если ты пришла забрать его, забрать». Хэнкок разозлилась и прорычала: «Он не маленький ребенок, он сам волен решать, что ему делать. Я просто пришла, я просто хотела поговорить». Хэнкок вдруг погрустнела и опустила голову. У Нами тоже изменился взгляд. Девушка вдруг почувствовала легкую боль в груди. Затем она резко подняла голову и улыбнулась. «Сестренка, ты знаешь, ты такая милая, когда злишься». Засмеявшись, Нами подбежала к Хэнкок и резко обняла ее. Императрица совсем не ожидала чего-то подобного и от неожиданности сделала пару шагов назад. Когда Нами подбежала к ней, обе девушки тут же завалились на кровать. Наблюдающий со стороны Мор удивленно расширил глаза и пробормотал: «Какого черта? КХМ, хотя, вроде как все обошлось». Хэнкок оттолкнула рыжеволосую в сторону и недовольно спросила: «Ты, что это значит? Хи-хи, ты и вправду думала, что я приду ссориться с тобой из-за него?» Улыбнувшись, Нами расположилась поудобнее на мягкой подушке. «Если мне приходится делить его с Робин, то с такой красавицей, как ты, я тоже не против. Все же наш капитан, да, у него вкус точно есть. У меня и самой слюнки потекли при виде тебя». Слушающий со стороны Мор слегка усмехнулся. Ему и самому подобная ситуация была в новинку. Сразу иметь несколько женщин было довольно странно. Как они вообще отнесутся друг к другу? Но похоже, в этом мире все как-то по-другому. Хэнкок еще немного посмотрела на Нами, а после слегка улыбнулась и вздохнула. «Так значит, Робин сделала это. Я сначала не знала, как реагировать, а теперь еще и ты». «Так ты знала о Робин? Ах, ну да, вы же вроде встречались». Хэнкок коротко кивнула. «Да, она нашла меня и рассказала о том, что она хотела сказать мне о своих чувствах к Мору, прежде чем признается ему». Нами привстала и хмуро спросила: «И что ты сделала?» «Сказала то же, что скажу сейчас тебе». Глаза императрицы стали очень серьезными, и она подняла голову. «Запомни, я буду первой. Он первый женится на мне, я первый рожу ему ребенка, а еще». Пока Хэнкок перечисляла все свои желания, Нами покраснела как помидор, а спокойно парящий в стороне Мор слегка поперхнулся и чуть не упал с неба. Такого он уж точно не ожидал сегодня услышать. Глава 176. Когда Хэнкок наконец закончила, вокруг воцарилась тишина. Спокойно парящий в стороне Мор потер голову и вздохнул. «Черт возьми, я знал, что она немного сумасшедшая. Ну, по крайней мере, она вроде не против моих отношений с нами и Робин. Нами же в этот момент сидела и смотрела с широко раскрытыми глазами на Хэнкок». Затем она взяла себя в руки и вздохнула. «Ну, у тебя и фантазия, подруга. Я еще понимаю про первую жену, но вот про все те извращения. Где ты этого набралась? Я вообще некоторые вещи впервые слышу. Хаем, естественно, я изучала все, чтобы стать отличной женой для него. Разве ты так не делала? Ну я еще даже не думала о свадьбе, знаешь ли. Если ты не заметила, у нашей команды сейчас есть дела поважнее». Хэнкок чуть опустила глаза и вздохнула. «Да, я слышала. Теперь он Йонка, и я видела его награду. Все это не к добру». Пока девушки разговаривали, Мор наконец решил действовать. Ему уже надоело стоять в стороне, да и, судя по всему, разговоры они заканчивать не собираются. Мор хорошо знал, как долго могут разговаривать две девушки, так что он решил все быстро закончить и отправляться напиваться. «Ладно, будь что будет». Убрав искажение пространства, я сделал шаг и мгновенно влетел в комнату Хэнкок. Как только я это сделал, обе девушки резко вскочили и хмуро посмотрели в мою сторону. Но когда они поняли, кто перед ними, Нами просто заулыбалась и облегченно выдохнула. Но вот Хэнкок, она, не думая ни о чем, бросилась в мои объятия. «А во, похоже, ты очень рада меня видеть». Я тепло улыбнулся и, протянув руки, обнял девушку. Ее запах был все тот же, а две мягкие части тела были восхитительны, как всегда. Я даже и не знаю, сколько продлились эти объятия, но в какой-то момент эта идиллия была прервана веселым голосом. «Какая сладкая парочка, мне аж завидно». Хэнкок с укором посмотрела на Нами и слегка нахмурила свои прекрасные брови. Я же улыбнулся и чуть отстранился от девушки, но не выпускал ее из рук. Чуть наклонив голову, я прошептал Хэнкок на ушко: «Великолепно выглядишь». Девушка чуть улыбнулась и отвела взгляд. Я повернулся к Нами и сразу же спросил: «А ты что здесь делаешь?» «Ну, просто решила посмотреть на императрицу пиратов, так ли она красива, как говорят». «Да неужели?» Я чуть прищурился и сказал: «На тебя это не похоже». «Ну», в этот момент заговорила Хэнкок. «Я скучала». Проведя рукой по волосам девушки, я улыбнулся. «Я тоже скучал. Не скажу, что я прям соврал, я же и вправду частенько вспоминал Хэнкок. Просто я определенно не скучал по ней так, как она обо мне. Чувствовал от этого я себя не очень приятно, но не хотел ей причинять боль. Позже я обязательно все ей расскажу». Вспоминая момент, когда у меня появились еще две девушки, мне снова стало не по себе. Может, Хэнкок и не против, но как мне это все объяснить? В этот момент Нами встала и подошла к окну. «Ладно, оставлю вас. Вижу, вам нужно многое обсудить. Ну, еще увидимся». Махнув рукой, девушка исчезла и вышла в окно. Я слегка улыбнулся и, махнув рукой, закрыл его сразу же, на всякий случай, а после снова повернулся к Хэнкок. «Чувствую, нам многое предстоит сегодня. Очень многое». Месяц спустя. Все тот же чудесный архипелаг. Команда Кровавой Звезды здесь заметно задержалась. Обычно они не совершали таких долгих остановок. Целый месяц пьянок, пиров и развлечений. Вся команда была в сборе и все только и делали, что наслаждались спокойной обстановкой острова. Это было понятно, ведь многие понимали, что уже очень скоро предстоят трудные времена. Сражения, а затем снова сражения. К тому же, они были уже очень близки к Лавтейлу, так что эта задержка была, вероятно, последней перед кругосветкой. Поэтому, даже Саргон успел множество раз напиться в компании своего старого товарища из бывшей команды. Двое стариков обычно пили только вдвоем и вспоминали былое. Что до молодых, то Норт, Зара, Санджи и Чарли частенько пропадали вместе в восточной части архипелага. Именно там проводились кулачные бои, стояли десятки борделей и была лучшая выпивка. Так что ребята ушли в долгий загул. Что до девушек, то тут все было сложнее. После встречи с Хэнкок, Мор так и не согласился принять девушку в команду. Но он был готов сделать кое-что другое взамен. Кое-что очень значимое и особенное. Да, для многих это было неожиданностью. Легендарный пират Джеймс Д. Мор, жениться на одной из красивейших женщин в мире, императрица пиратов Баа Хэнкок. Такая новость определенно должна была всколыхнуть мир, да и новостей особо никто не скрывал. Гостей бы приняли любых. Конечно, Хэнкок была счастлива. Она была даже готова вернуться обратно на Амазон Лили, если Мор жениться на ней, что было ему как раз на руку, ведь он не хотел еще больше расширять команду. Ему уже хватало и троих девушек, двое из которых были неравнодушны к нему, ну а что касается третьей, то насчет Ильи ситуация стала слишком сложной. Мор проводил время с двумя девушками из команды, так что этот милый ангелочек чувствовал себя довольно странно. Так или иначе, этот месяц был одним из лучших за всю историю команды. Веселье не заканчивалось, а деньги тратились как никогда раньше. Хэнкок с остальными готовились к свадьбе, и уже через неделю начнется торжество. Мор предлагал устроить все на Амазон Лили, но Хэнкок настояла на этом месте. Поэтому, как она и хотела, она станет первой женой Мора. Остальные были не против. В этот вечер Мор лежал на траве далеко за городом и наслаждался красотой звезд. Последние дни были слишком трудными и наполненными кучей секса и выпивки. Сегодня у него впервые за долгое время была трезва голова и свободная от пошлых мыслей. Протяжно выдохнув, мужчина пробормотал: «Я хотел стать свободным, но теперь завожу жену. Мда, чего только не случается с человеком. Боюсь, это только начало, остальные определенно захотят того же. Черт, три жены, куда катится мир? Хотя стоит признать, я бы раньше подобному позавидовал». Чуть усмехнувшись, Мор снова задумался о грядущем браке. У него это вызывало головную боль. Благо все организовывают девушки, что очень его радовало. «Хэймэм, я же женюсь. Наверное, стоит сообщить парням обо всем. Давненько я их не видел. Саргон куда-то уплыл за подарком вместе с Йоном, а остальные, так, наверное, вообще не вылезают с таверны. Раз я женюсь, может развлечься напоследок». Резко поднявшись, мужчина стукнул себя по лбу. «Вот дурак, чего я тут прохлаждаюсь, пора напиться как следует в компании друзей». Пожалуй, вспоминая эти слова в будущем, Мор будет не только краснеть, но и весело смеяться. Глава 177. Рассвет. Архипелаг Барасау, первый остров, на подходе к ледяным морям. Именно здесь остановились известные пираты, всколыхнувшие мир, печально известные пираты Кровавой Звезды. Всего за несколько лет эта команда поднялась так высоко, как не поднимался ни один новичок за десятилетия. В этом месте они закончили одно из своих приключений, открывая путь новому, еще более великому. Все только начиналось, первая часть нового мира пройдена, впереди безграничные воды, полные удачных встреч и ужасных опасностей. Ослепительные лучики солнца медленно поднимались и пробивались через все преграды, постепенно нарастая и нарастая, и вот, они прибыли к высокому замку на краю архипелага, на отдаленный островок. Прорвавшись через прозрачное окно, первый лучик осветил тонкие идеальные ножки девушки. Солнце поднималось все выше, и тело девушки медленно проглядывалось из тени. Постепенно можно было разглядеть больше. Подтянутая попка, совершенно без трусиков, едва прикрыта белой простынкой, а дальше очаровательные изгибы прекрасной спины, в середине которой был очень заметный шрам, это было клеем, и в новом мире почти каждый знал его значение. Поднимаясь дальше, можно было заметить прекрасные угольно-черные волосы, тоненькие и блестящие плечи, острый подбородок и правильные черты лица. Профиль Хэнкок был идеален, как и всегда, ее красивое ушко украшала большая золотая сережка в форме змеи, а вся ее шея имела массу определенных отметок, указывая на бурную и очень долгую ночь. Уснула девушка относительно недавно, но она была не единственной на этой огромной кровати. Далее, солнце осветило еще пару идеальных фигур. Две восхитительные девушки спали в обнимку, рыжеволосая красавица и обворожительная брюнетка. Красивые и упругие груди девушек были прижаты друг к другу, даже их размеры было трудно отличить, но они определенно были очень большими, неуступная в этом Хэнкок. Задорные сосочки Нами и Робин выглядывали в стороны, а их ножки покоились на бедрах друг друга. Девушки спали в обнимку с довольными улыбками на устах. Конечно, их тела также имели просто массу определенных отметин, эта прекрасная ночь не обошла и их стороной. К огромному удивлению, три девушки были не последними на кровати, дальше была еще одна, не менее, а то и более красивая девушка. Ее белоснежные волосы цвета снега рассыпались по шелковой наволочке и даже спадали на крепкий торс мужчины, в чьих объятиях и находилась девушка. Это была без сомнения Лия, прекрасный ангелочек команды Кровавой Звезды. В отличие от трио красавиц рядом, все тело девушки отличалось. Она была намного меньше ростом, доходя всего лишь до груди Мора. Ее кожа была настолько бледной, что это явно контрастировало даже с такой светлой кожей, как у Хэнкок. Она выглядела и вправду такой светлой и блестящей, напоминая настоящего ангела с небес. Правда, сейчас этот ангел тихо покоился в объятиях дьявола, со счастливой улыбкой, полностью отдавшись ему. Алия была совершенно голая, и ее относительно небольшие холмики мягко прилегали к груди Мора, тыкаясь сосочками в его крепкий торс. Алия перед ним выглядела такой маленькой и невинной, но даже так, ее тело обладало не меньшим количеством засосов и незначительных синяков. Эта ночь на самом деле для нее была куда более долгой и тяжелой, но в то же время и приятной. Мор же, как затейник и единственный мужчина четырех красавиц, вымотался не слабо, даже со своей невероятной выносливостью. Идея, которая должна была стать поводом к настоящему веселью, привела его сюда, в объята самых красивых женщин всех морей. Сейчас же, мужчина спокойно спал, ведь последняя неделя перед свадьбой, которая должна начаться уже через пару дней, была очень шумной и веселой. Неделю назад, в большом баре, битком забитой существами разной расы, прямо на столе посреди зала, стоял полуголый мужчина и держал в руках бочку, из которой пил большими глотками. Эта бочка была просто огромной, даже в руках этого трехметрового гиганта с толстенными от мышц руками. Под гулы подбадривающие крики толпы рыжий пират продолжал опустошать бочку рома огромными глотками. За этим же столом сидело больше десятка мужчин, и с громкими криками «Пей!» били большими деревянными кружками по столу, который был уже готов рассыпаться от гнетущей тяжести ударов. За этим столом сидели все: Зара, Санджи, Чарли и их капитан. Все они были в усмерть пьяные, с покрасневшими и довольными лицами. Они сидели рядом друг с другом и хохоча кричали Норту продолжать. В этот момент рыжий пират полностью запрокинул голову и выпивал остатки бочки. Шум толпы еще сильнее нарастал. Когда же Норт закончил, по залу разнесся свист и смех с аплодисментами. Издав оглушительный рык, Норт отрыгнул и бросил бочку в длинноногого пирата. Тот даже среагировать не успел, как бочка разбилась об его голову. Зал снова погрузился в хохот, а затем пьянка продолжилась. Громкая музыка заполнила бар, и танцовщицы в очередной раз забрались на столы, привлекая внимание подвыпивших мужчин. Таков был пиратский бар, таков был этот славный день, первый из нескольких. Еле передвигая ноги, из бара выполз синеволосый мужчина. В одной из его рука была бутылка рома, а в другой пустая кружка, которую он незамедлительно выбросил, когда последняя капля пойла упала ему на язык. «Ах, черт, вот это я понимаю!» Рассмеявшись, Мор залпом осушил бутылку рома и громко отрыгнул. «Ха-эн, Норт, как всегда!» У мужчины вдруг начало двоиться в глазах и слегка подташнивать, как из-за спины послышался крик. «Ай, капитан!» Мор медленно развернулся и, пошатываясь, встал на обе ноги. Прищурившись, он заприметил пару мужчин, идущих в обнимку, направляющихся в его сторону. Они были не менее пьяны, но всего за несколько секунд добрались до своего капитана. Санджи вообще говорить не мог, он только держался за Норта и пораженно осматривался по сторонам. Рыжий пират рассмеялся и хлопнул Мора по плечу, отчего тот чуть не упал, но все-таки удержался. Санджи же повезло куда меньше, он шмякнулся головой об землю и захрапел. Кто бы мог подумать, толпа этих грозных пиратов смогли напиться до такого состояния. Что ж, был повод. Ха-ха-ха, капитан, мой любимый капитан. Норт довольно заулыбался и кинулся обнимать Мора, но тот ловко увернулся и дал пинка под зад рыжему товарищу. А-а-а, пха. Пролетев пару метров и собрав всю грязь, Норт недовольно и медленно стал подниматься, бормоча несвязные ругательства. Мор пошатнулся и, чуть прикрыв глаза, несвязно произнес: «Ты, КХМ, чего это увязался следом? Я между ик. Я тут собрался навестить свою жену, а ты им мешаешься». Норт поднялся и, размазав грязь по лицу, сплюнул траву. «Пха, горькая. Вот надштаг, я со всей душой, эх». Вытерев слезинку, Норт поднял голову и взглянул на красное лицо капитана, в его помутневшие глаза. Двое молчали, молчали почти минуту, а затем Норт резко крикнул: «Точно, капитан, а поплыли надерем задницу Кайда». Мор моргнул, зевнул и пару раз почавкал, а затем непонимающе спросил: а что еще за Кайда? Он наш Эннакома, я чего-то не помню». Почесав затылок, Мор резко поднял голову и с блеском в глазах произнес: «Точно, пошли найдем Эйса и Луффи, пойдем дозорных бить». Вдруг слева послышался повеселевший голос: «А-а-а, отличная идея, Кэп». Норт и Мор тут же повернулись и увидели слегка растрепанного Зара. Мечник на вид был трезв, и даже его лицо совершенно не выдавало его состояние. Но на деле, он был пьян не меньше, чем остальные. Просто ему всегда как-то удавалось держать себя в руках, хотя, в этот раз, подобного точно не случится. Великое приключение начинается здесь. Глава 178. Спустя время пятерка пиратов прибыли к порту. Зара все еще глушил свою недопитую бутылку рома, Санджи дрых недалеко от задумчивого Норта, а Чарли присел и начал играть расслабляющую мелодию. Моржи хмуро потирал бороду и принимал трудное решение. Плыть на пустоте он не хотел, а вот выбрать кораблик из целой массы перед его глазами было не так-то просто. Такие же мысли посещали Норта, хотя он больше рассматривал паруса, белые ему не особо нравились. Ребята даже и не задумывались о том, что эти корабли принадлежат пиратам, с которыми они не так давно пили, как настоящие товарищи. Вот так, в течение 10 минут они наконец выбирали себе неплохой кораблик, предварительно сломав пару мачт и проверив прочность корпуса у остальных. Самый целый стал их новой временной посудиной. Мор встал за штурвал, достал парочку локпасов нового мира и снова призадумался. Зара поднял красные паруса, выкинул чужой пиратский флаг в море и продолжил напиваться. Санджи где-то бросили, а Чарли, как обычно, сидел на фальшборте и пел свою музыку. В общем, идиллия, только Норд бродил взад-вперед и недовольно пинал по борту, бормоча: «Все же наш куда лучше этого старого корыта». Корабль, который выбрали герои, выглядел довольно неплохо, ему от силы было всего несколько лет, так что назвать его старым корытом было слишком грубо. Корабль принадлежал не особо большой пиратской команде, Кровавого топора. Название-то так себе, а вот их бриг был неплох. Мор его заприметил, а Норту вообще слова не давали. Хотя, был он явно лучше, чем большинство мусора. Таким образом, с кораблем они определились. В этот момент Мор окликнул Норта, уже немного протрезвевшим голосом: «Рыжий, дуй сюда». Через секунду Норт подошел к капитану и глянул на его занятие. В основном Мор перебирал кучу локпасов, а также этерналпасов, которых только на глаз можно было определить пару сотен. Там была целая гора. Мор успел набрать их за долгое время плавания. Теперь он сидел, выискивая что-то. Норт даже спросить не успел, как капитан поднялся, хлопнул его по плечу и сказал: «Ищи, а я пошел, мне надо бы КХМ отойти». Кэп, а что искать-то?» – растерянно спросил пират, немного покачнувшись и вовремя оперившись на штурвал. Мор махнул рукой и, запнувшись об свою ногу, проворчал: «Ищи тот остров, где там эти белоусовы остановились». А чего за остров такое?» Мор развернулся и глянул на него как на дурака. «Синяя, КХМ, синяр, вот его и ищи, понял?» После довольно медленного кивка, Мор махнул рукой и снова отправился на свои дела. Дела то были простые, он просто хотел свалить всю работу на Норта, а самому пойти искать выпивку у этих пиратцев, чей корабль они реквизировали. Вот так, почти целых два дня, подгоняемые то ветром, то силами Мора, пираты наконец достигли нужного места, лишившись передней мачты. Теперь корабль выглядел не ахти. Идти по стрелке Этерналпаса было куда сложнее, особенно когда тот был в руках пьяного Норта, бесконечно заливающего в себя вино. У штурвала тот стоял не больше, чем дрых или боролся с Зара. Те уже заметно разнесли часть корабля своими выходками, к которым частенько присоединялся еще и Санджи. С тех пор, как он пришел в себя, он стал повыносливее и больше не впадал в спячку. Что до Чарли и Мора, они всю дорогу пели песни и продолжали напиваться.